Гленда сама не знала, зачем дала троллю 2 пенса на чай. Он был пожилой и медлительный, зато содержал обивку в порядке, и у него были 2 зонтика. И вообще, тролли неохотно заходили в такие дебри, потому что уличные ребятишки обычно успевали раскрасить их до пояса, прежде чем они убирались восвоясь. Идя к двери, Гленда чувствовала на себе чужие взгляды и совершенно не смущалась. «Считай, что у тебя сегодня выходной», — сказала она Джульетте. «Нет, я пойду на работу с тобой», — к ее удивлению возразила Джульетта. «Нам нужны деньги, а про 50 баксов я папаше сказать не могу». Пока Гленда пыталась распутать столкнувшиеся мысли, Джульетта продолжала. «Ты права. У меня надежная работа. Я не хочу ее терять, потому что я типа такая тупая, что больше все равно нигде не прикажусь. Ну да, было весело и вообще. Но потом я подумала. Ты всегда мне давала хорошие советы. А еще я помню, как ты типа пнула сального Дэмиана прям по шарам, когда он со мной мутил. А он аж целую неделю проходил согнутый. И потом, если я с ними поеду, это значит типа уехать отсюда и бросить папашу и братьев. Знаешь, как-то стрёмно. Ты сказала, чтобы я не верила сказкам, и ты права, там еще бывают гоблины. Я не знаю, как буду жить, если ты перестанешь помогать. Ты такая надежная. Ты всегда была рядом, а когда одна из тех девчонок стала типа хихикать над твоим старым пальто, я ей объяснила, что ты очень много работаешь». Гленда подумала. «Я всегда читала тебя как раскрытую книгу. Книгу, где много больших ярких картинок и мало подписей. А теперь не могу. Что происходит? Ты согласилась со мной, и я должна радоваться, но почему-то не получается. Мне стыдно, но я не понимаю, отчего, и потому мучаюсь». «Утро вечера мудренее», — наконец выговорила она. «Нет, нет, ничего у меня не получится, я точно знаю». «Ты хорошо себя чувствуешь?» В душе Гленды нарастал крик. «Да», — ответила Джульетта. «Было клёво и всё такое. Но только это для девчонок побогаче. Блеск и звёзды типа в руках не подержишь, в отличие от пирога. Пирог не подведёт. И потом, кто же присмотрит за папашей и братьями?» «Нет, нет, нет!» — вопил в голове у Гленды её собственный голос. «Не надо! Я этого не хотела! Или хотела!» О чем я думала, когда забивала ей мозги? Джульетта всегда смотрит на меня. Вот я и подала ей хороший пример. Зачем? Потому что хотела ее защитить. Она такая беспомощная. Ох, боги, я сделала ее копией себя. Да и то не получилось. Ладно, пойдем вместе. Мы увидим банкет. Папаша страшно нервничает. Он говорит, Патриция Витинари прикажет всех убить. «Разве Патриция часто отдает такие приказы?» «Да, только всякий раз людям велят молчать. Так папаша сказал». «На банкете будут 100 гостей. Всем рты не заткнешь». «А если мне не понравится то, что я услышу, никто не заставит замолчать меня», — подумала Гленда.